Бавария – особый случай. В Германию я впервые попал после пятилетней работы в Англии. Поэтому немецкие шутки по поводу фанатичной приверженности баварцев к автономии напомнили мне английские анекдоты про шотландцев. Мюнхен поразил неожиданным сходством с Эдинбургом и моим родным Питером. И не только потому, что это поистине город-музей, но и своеобразной атмосферой покинутой столицы. Еще со времени объединения Германии по сей день в Мюнхене не перестают повторять, что Бавария – это особый случай, единственная из германских земель, которая издавна существует в своих исторических границах и имеет многовековой опыт государственности. Оказалось, что баварцы, как и шотландцы, привыкли делить свою родину на взгорья и низины. Именно Верхняя Бавария, прилегающая к Альпам, в наибольшей степени сохраняет свою национальную самобытность. Лишь уроженцы взгорий, составляющие примерно половину населения, считают себя подлинными баварцами. На жителей Нижней Баварии они смотрят свысока, называя их пруссаками. Сердце Мюнхена, площадь Мариенплац, лежит между ратушей и гильдейскими домами. К ней примыкает пешеходная зона, высланная каменными плитами. Между столиками кафе пестреют клумбы с геранью и незабудками. На так называемых муниципальных креслах дремлют бродяги и отдыхают сбившиеся с ног туристы. Тут поистине гостиная Мюнхена или его открытая терраса. Ежедневно в 11 утра и в 5 вечера толпы людей собираются на Мариенплац, чтобы посмотреть, именно посмотреть, а не только послушать, городские куранты. Уютная площадь напоминает зрительный зал театра. Сцена, то есть место действия, расположена высоко, и всем зрителям хорошо видно. Как только куранты начинают бить 11, приходят в движение бронзовые фигурки, имитируя ритуал открытия рыцарского турнира. Кланяются король и королева, восседающие на почетных местах. Перед ними навстречу друг другу движутся две процессии – герольды с трубами, знаменосцы и оруженосцы. А вот и участники поединка – конные рыцари в доспехах. Один из них с бело-голубыми цветами Баварии на щите, в золотых латах, его противник – в серебряных. По сигналу короля рыцари мчатся навстречу друг другу. Баварец выбивает противника из седла. Толпа неистово рукоплещет. Затем кукольный дирижер с бело-голубой палочкой управляет веселым танцем баварцев в красных куртках, черных шортах и белых чулках. Наконец, в финале спектакля из ниши появляется золотой петушок и кукарекает 3 раза. Толпа вновь аплодирует и торопливо расходится. До полудня нужно успеть выпить кружку пива и съесть пару белых мюнхенских сосисок «Вайсвурст». Это изобретение города, легкая закуска перед обедом. Отсюда ироническое прозвище Мюнхена как «столицы сосисок». Думаю, однако, что правильнее назвать город «пивной столицей», ибо этот напиток поистине возведен тут в культ. Баварцы ласкательно называют пиво «бирхен», как и чехи, которые всегда говорят «пивечко». Причем уменьшительный суффикс отнюдь не означает, что речь идет о малой дозе. В Мюнхене можно заказать или большое пиво, тогда приносят литровую кружку, или одно пиво, что означает 0,7 литра. Фаянсовую кружку полагается наливать в течение 7 минут, многократно открывая кран и снимая пену серебряной лопаточкой. Типичная мюнхенская пивная похожа на шекспировский театр «Глобус». Это восьмиугольный деревянный балаган, перекрытый брезентовым куполом. Под шатром расставлены длинные, тщательно выскобленные столы. В конце вечера подвыпившие посетители встают на них ногами и поют хором, раскачиваясь в такт. На возвышении играют музыканты в баварских национальных костюмах. их репертуар не подвержен переменам. Играют те же фокстроты и танго, что и в 30-х годах. Запомнились две завитые старушки, увлеченно танцевавшие под мелодии типа «Розамунды», которым питают пристрастие наши кинорежиссеры, изображающие советских разведчиков в стане врага. Признаюсь, что искрометное баварское застолье мне тоже напомнило шотландское.